Глава вторая. Лора давно уже так не веселилась. Компания подобралась дружная, никто не чувствовал себя лишним, и атмосфера царила абсолютно непринужденная. После ужина все перешли танцевать в знаменитую золотую комнату. Сначала Лору пригласил Дуглас Максвелл, затем Кэрри Десборо. «Боюсь, я не самая удачная для вас партнерша», — заметила во время танца Лора. «Почему?» — беззаботно рассмеялся Кэрри. — Уверяю вас, мы отлично смотримся. — Должно быть, вы привыкли танцевать с Тайнис, а она гораздо выше меня. — Разве? — рассеянно заметил Кэрри. И почему-то сразу перестал улыбаться. — Да нет, я так не думаю. На следующий танец ее пригласил Робин. Лора, не переставая, вертела головой и в конце концов застыла на месте, зачарованная происходящим. Музыка и люди, движущиеся ей в такт на фоне золотых стен, все это казалось чем-то вымышленным и нереальным. Лора привыкла жить очень скромно, чтобы не сказать бедно. Приглушенный свет, вино, музыка и яркие краски вызвали у нее эйфорию, в точности, как у ребенка, впервые увидевшего рождественскую елку. Сейчас с Кэрри Десборо танцевала Хелен, высокая, светловолосая, в дорогом темно-синем платье. Рядом Петра, покачиваясь в объятиях Эллистера, смеялась и что-то говорила ему. Но он почему-то смотрел мимо, вывернув шею в том направлении, где рядом с его братом стояла Тайнис Лейл. «Мы так и будем стоять столбом посреди зала?» Насмешливый голос Робина заставил Лору очнуться. Она глубоко вздохнула от переполнявшего ее счастья. «Нет-нет, мы будем пить, танцевать, веселиться и разговаривать до упаду. Жаль только, нельзя делать это все сразу». «Верно подмечено, дитя мое». «И никакое я не дитя», — возмутилась Лора. «Мне уже 21, я совершеннолетняя и могу тратить свои деньги». «Одна беда», — подмигнул Робин, — «тратить нечего». «А вот и есть», — гордо возразила Лора. 400 в год. Правда, 3 из них — это аренда кузины Агнес за прайори, так что они не в счет. Зато я в любой момент могу взять у мистера Меткоффа целых 3000 фунтов и сделать с ними что захочу. Думаю, у него им будет спокойнее. А если не секрет, на что бы ты их потратила? Даже не знаю, — весело рассмеялась Лора. Придумала бы что-нибудь. Робин, как истый шотландец, что-то быстро прикинул в уме и тут же нахмурился. «Выходит, 3,5%? Маловато. Можно было бы поместить капитал и получше». Но Лоре уже надоело говорить о деньгах. Она теребила Робина за рукав, и они снова закружились по комнате в танце. «Очень милая девушка», — заметила Лора, когда они оказались возле Петра с Эллистером. «Ты давно ее знаешь? Кто она? Они помолвлены?» Робин ответил только на последний вопрос. «Неофициально и вряд ли надолго, потому что, ну, это между нами. Эллистера интересует только Тайнис, и именно по этой причине он ее уже не интересует. Совершенно в ее духе. Со мной, правда, этот номер у нее не прошел. У меня нюх, знаешь ли, на такие штучки». «Ты просто на нее наговариваешь». «Подожди, сама убедишься. Она специализируется на приятелях своих подружек». «Глупости? Вовсе нет. Могу даже рассказать, как это делается. Слава богу, не первый год на это смотрю. Находит новую парочку, втирается к ней в доверие, а потом как-то так само собой получается, что молодой человек оказывается с ней, а девушка... девушка не удел. Потом молодой человек ей надоедает и тоже остается ни с чем. Тайнис ведь непостоянные отношения нужны, а дюжина поклонников, готовых целовать ей туфли, тратить на нее деньги и грызться друг с другом за право подать пальто. А без этого ей жизнь не в радость». В его голосе неожиданно прозвучала такая злость, что Лора даже растерялась. Больше того, подняв глаза, она вдруг обнаружила, что румяное мальчишеское лицо Робина разом постарело лет на 10. «Не думал, что Эллистер окажется таким идиотом!» — с горечью произнес он. И, резко дернув плечом, раздраженно добавил. «Да и вообще, нашли о ком говорить. В один прекрасный день кто-нибудь возьмет, да и прикончит ее. Я лично буду только этому рад. На следующий танец Лору пригласил Элистер. И очень скоро у нее сложилось впечатление, что сделал он это исключительно за тем, чтобы рассказать о Тайнис, о том, как чудесно она играет в своем последнем фильме, какая она добрая и какая она самоотверженная. «По-моему, Тайнис вообще никогда не думает о себе», — восторженно говорил он. «Представляешь, только потому, что я прихожусь ей каким-то там дальним родственником, она тратит свое время, чтобы я не скучал здесь во время отпуска. И это при том, что раньше она о моем существовании даже и не догадывалась. Мы сюда-то должны были прийти вместе. Да Хелен проговорилась Петри, что мы собираемся. Так что, сама понимаешь, пришлось Тайнис идти с Кэрри. А с ним ведь от тоски помрешь. Хотя парень, он, конечно, хороший, не спорю. А по ней и не скажешь, что ее от этого Кэрри тошнит. А с виду сама любезность. Потому как бедняжка Кэрри был ранен и до сих пор не может поправиться. А Тайнис...» Нельзя сказать, чтобы все это было совсем уж неинтересно. Просто Лора сомневалась, надолго ли ее хватит. И еще ей не давала покоя мысль, знает ли обо всем этом Петра. Элистер тем временем объяснял ей, в каком именно возрасте и в каком восторге кузина Агнес. Понимаешь, Агнес и Люси воспитывали ее как родную. Обе души в ней не чаяли. Впрочем, оно и понятно. А когда Тайнис начала пробиваться на сцену, далее Лора узнала, что кузина Агнес, к сожалению, не проявила должной веры в актерский талант Тайнис и не оказала ему вовремя необходимой поддержки, из-за чего он и был в конечном счете загублен в результате подлых интриг бесчисленных завистниц. И Тайнис так и осталась бы в театре на вторых ролях, если бы совершенно случайно ее игру не увидела Айседора Левенштайн и не пригласила на пробы, а затем и на очень важную роль в очень серьезном фильме. Тайнис не жалела себя, работала на износ, а теперь, когда фильм закончен и можно было бы отдохнуть, тратит свое время на какого-то дальнего родственника вроде его, Элистера, которого раньше и в глаза не видела. Впрочем, это для нее обычное дело, потому что такое складывается впечатление, что о себе Тайнис вообще никогда не думает. Она настолько отличается от обычных людей, что понять ее под силу далеко не каждому. Ее бескорыстие, ее доброта – все это беспредельно и бесконечно. Лори начала казаться, будто она слушает грампластинку, которую слегка заела. Потом она снова танцевала с Кэрри Десборо. После танца они присели отдохнуть в одной из маленьких ниш танцевального зала. Лора чувствовала себя немного неуютно, потому что никак не могла разгадать выражение, с которым то и дело посматривал на нее Кэрри. Оно было то ли насмешливым, то ли изучающим, то ли тем и другим вместе. «А вы ведь с Тайней с кузиной?» – неожиданно спросил он. «Да», – удивилась Лора. «Вы не похожи на нее», – задумчиво проговорил Кэрри. «А почему я должна быть на нее похожа?» – обидчиво скинулась Лора. Кэрри улыбнулся. Улыбка у него оказалась совершенно обезоруживающей, но почему-то еще больше подчеркнула затаившуюся в его темных глазах печаль. «Не сердитесь, я не хотел вас обидеть», – сказал он. «Я имел в виду только внешнее сходство, и тем более удивительно, до чего же вы в действительности разные». «Внешнее сходство?» – с сомнением протянула Лора. «Ну, у вас одинаковые волосы, кожа, почти одинаковый цвет глаз. Даже при том, что вы кузины, подобное сходство довольно необычно. Вы не находите?» «Не знаю. Никогда раньше не видала родственников со стороны отца. Разве что Максуэлов, но там о сколько-нибудь серьезном родстве и говорить смешно». «А не могли бы вы рассказать мне об этой вашей семейной распре? Никогда прежде ни с чем подобным не сталкивался». «Отчего же, это далеко не тайна? Да и скрыть такую историю практически невозможно. А началось все это уже очень-очень давно. Еще до моего рождения». «Да уж», – кивнул Кэрри, Немало воды с тех пор утекло. Лора смерила его подозрительным взглядом и, не обнаружив ни малейших признаков веселья, продолжила. Женившись на моей матери, отец отказался от выгодной партии и пошел наперекор семье. Ага, и его оставили без гроша. Лора продемонстрировала, что и у нее есть ямочки на щеках. Почти. У него осталось прайори. Его теперь арендует моя кузина Агнес, на которую он изначально и должен был жениться. Отец тогда служил на флоте и, разумеется, никак не мог позволить себе жить в таком большом имении. А вот для кузины Агнес оно оказалось в самый раз. Она обожает эти места. Забавно, но я там так ни разу и не была. Ну что же мешает вам туда съездить? Меня не приглашают, жалобно сообщила Лора. А где же тогда вы сами живете? Спросил Десборо. И чем занимаетесь? Ваши родители... Лора поспешно кивнула. Умерли, когда мне было 5 лет. Я их почти и не помню. Совсем как сказку, которую рассказали в далеком детстве. Господи, подумал Десборо. Да она и сейчас еще совсем как ребенок. «И кто же за вами присматривал?» — сказал он вслух. «Тетя со стороны матери. Она строгая, но очень добрая. Вечно заседает в каких-то комитетах. То благотворительном, то женского образования или еще каком. А как началась война? В комитете по правам беженцев». «Ну, с вашей тетей все ясно. А чем занимаетесь вы?» «Работаю», — просто ответила Лора. Я секретарь в госпитале для выздоравливающих, а заодно и личный шофер коменданта. Ну, она, разумеется, женщина. Потом еще дежурю в ПВО. Помогаю тете Терезе. Десборо улыбнулся. Я хотел сказать, в свободное от работы время. Едва ли оно у меня есть, а когда бывает, всегда найдется работа по дому. У нас ведь всего одна служанка, так что... Лора вдруг рассмеялась, и на ее щеках снова появились ямочки. «Наверное, вы совсем не это имели в виду, но в кино или на танцы я тоже иногда хожу. Конечно, не в такие дорогие места, как это». «В общем, живете тихо и мирно», — продолжил Кэрри, с трудом сдерживая смех. «Да-да, провинциальная жизнь», — скромно подтвердила Лора. И потупилась. Однако сквозь черные ресницы успел прорваться наружу озорной блеск. Это уже сильно походило на кокетство. И Лора изо всех сил старалась не смотреть больше на Кэрри. Мало того, она с ужасом почувствовала, что краснеет. «Я уже столько лет не видел, как краснеют девушки!» – мягко проговорил Кэрри. «Как вы это делаете?» Напряжение исчезло, и глаза Лоры вновь заблестели. «Не знаю», – ответила она. «Это как-то само собой получается». «Жуткое зрелище, да?» «Я бы не сказал». «А, по-моему, хуже некуда. Самое противное, совершенно нельзя угадать, когда именно это произойдет. А уж как я из-за этого натерпелась в школе, и вспомнить страшно». Следующий танец они снова танцевали вместе. Лора рассказывала Кэрри о тете Терезе, о госпитале и о единственной зажигательной бомбе, которую ей пришлось тушить. Она чувствовала себя так легко и свободно, словно знала этого мужчину всю свою жизнь. «И как же вам удалось выбраться в Лондон?» – спросил Кэрри. «Взяла отпуск», – серьезно ответила Лора. «У меня ведь с начала войны не было отпуска. Этот, правда, тоже не совсем настоящий. Просто мне исполнился 21 год, и понадобилось в связи с этим выяснить кое-что у своего адвоката». «Значит, вы просто обязаны провести этот отпуск как следует. Вы долго еще здесь пробудете?» «Думаю, около недели. А вообще все зависит от мистера Меткофа. Это мой адвокат». «А когда вы с ним встречаетесь?» «Завтра, в полдень». «Тогда, может быть, вы пообедаете со мной завтра, после этой встречи?» «О, с удовольствием!» – ответила Лора. И с ужасом почувствовала, что снова краснеет.